Варя. Варя Бессарабова была совсем маленькая. Она училась в 9 классе или даже 8. Поразительно красивой, смуглой, чуть-чуть восточной, тонкой и большеглазой красотой. Она была дочкой довольно известного, даже, можно сказать, почти знаменитого ленинградского историка, который когда-то давно был мужем совсем уже знаменитой художницы, звезды русского авангарда. Звезда авангарда была сильно старше молодого доцента и умерла сразу после войны, так что Вариной мамой была вторая жена, уже профессора Бессарабова. Сравнительно молодая дама, полная, темноволосая, тоже, кстати говоря, красивая. Они были похожи с Варей, но дочь была лучше. Мама была приторно красива, а дочь утончённа. Как звали маму, я сразу забыл. Мы всей компанией часто бегали на крышу, то есть на самый верхний этаж главного корпуса. Там было 9 этажей, кажется. Наверху была огороженная площадка. Это была та самая крыша. Мы стояли там, смотрели то на лилипуты, то на залив и курили. Курили очень быстро, потому что сильный ветер обдувал наши сигареты, от этого они горели вдвое быстрее, чем на земле. Варя Бессарабова не курила, она была маленькая. А я был, кажется, на 2-м курсе, то есть перешел на 3-й. Да, конечно, мой папа был тогда еще жив. Это были 2 разных лета. Одно имени Варя, другое имени Лены. Варя была маленькая, но очень милая, очень добрая, очень умная. Я совершенно не помню, о чем мы с ней говорили. Впрочем, мы с ней вдвоем ни о чем не говорили. Просто она вдруг кричала «хочу на крышу», и мы, сколько нас было, 3, 4, 5, забивались в лифт, доезжали до верхнего этажа, перебегали еще 2 лестничных пролетов и оказывались наверху, на сыром и прекрасном ветру. Через 2 минуты замерзали. Курильщики к тому времени уже успевали докурить свою шипку или яву, и мы снова неслись вниз. Однажды мама вдруг спросила меня, «А ты хотел бы жениться на Варе Бессарабовой?» Я довольно нахально ответил, «А что, поступили предложения с той стороны? Потому что я многое чего хотел, но что только не жениться на Варе Бессарабовой. Потому что как раз в это время, как положено всякому 20-летнему парню, был безнадежно влюблен в одну девушку». Ухаживал за другой девушкой и горько переживал разлуку с 3-й девушкой. Все это, как ныне говорят, в одном флаконе. И, конечно, в этом флаконе не было места для какой-то ленинградской 8-классницы. «Так что были такие предложения?» — повторила я свой вопрос. «Нет», — сказала мама. «С чего это ты взял? Не в прошлом же веке живем». «А с чего ты тогда взяла?» — сказал я. «Да как-то так», — сказала мама. «Мне кажется, была бы хорошая пара. Вообще, мне кажется, что ты ей очень нравишься. И она тебе тоже». «Тоже очень?» — спросил я. «Да», — сказала мама. «Ой, слушай, хватит, не сходи с ума», — сказал я маме и почувствовал, что у меня краснеют уши. Они покраснели у меня так сильно, что я взялся за них руками. Они в самом деле стали горячими. Я почувствовал буквально через 2 секунды, что я влюбился в Варю Бессарабову по уши. Вот по эти самые горячие уши, которые я держал холодными руками. Но я прекрасно понимал, что между нами ничего нет и ничего быть не может. Ну да, она юна, красива, умна, из хорошей семьи. Допустим, даже в меня влюблена. Но я уж на 2-м, то есть даже на 3-м курсе, она еще школьница. Еще надо оканчивать 9-й, потом 10-й класс, сдавать экзамен, куда-то поступать учиться. Она еще минимум 7 лет будет маминой дочкой, так что не годится. Вообще страшно. Вот если бы мама спросила меня, не хочу ли я жениться на своей ровеснице или даже на девушке постарше, ну, не намного, на год, на 2, даже на 3, я бы, как говорится, всерьез рассматривал этот вопрос. Наверное, я тогда был сам еще очень маленький и не мог представить себе, что рядом со мной будет настоящий ребенок. Глупость, все, забыли. Наш разговор с мамой был вечером, перед сном. Я вспомнил, что мама еще раньше говорила, что Варя Бессарабова похожа на Наташу Ростову. Эдакий, что называется, образ. Ночью мне приснился роман Толстого «Война и мир». И именно как нехорошо поступила Наташа с своим женихом, князем Андреем. Поэтому на следующее утро, когда Варя Бессарабова захотела на крышу, я сказал, что у меня насморк, а там сильный ветер. «Ты врешь», — сказала Варя. «А ну, похмыкай носом». Я похмыкал. «Ну вот», — сказала она. «Нет у тебя никакого насморка, пошли на крышу». Все стояли вокруг и смотрели на нас. «В другой раз», — сказал я. «Мы сегодня уезжаем», — сказала Варя, — «в Ленинград. Давай в последний раз». «Хорошо», — сказал я и вызвал лифт. Мы опять постояли на крыше, покурили, побросали вниз крохотные камешки, даже не камешки, а крупные песчинки. и спустились вниз. Часа через два Варя Бессарабова и ее мама с папой грузили чемоданы в такси ехать на вокзал. Их провожали несколько человек. Моя мама была тут же. «Попрощайтесь, ребята», — сказала она. «Пока», — сказал я. «Пока», — сказала Варя. Машина уехала. Прошло несколько дней, и вдруг мне принесли телеграмму. Она пришла прямо на стойку администратора. Я стоял там, когда пришел почтальон. В телеграмме было написано «Дорогие все!» То есть телеграмма была просто на мое имя, а на самом деле всем. ТЧК. «Дорогие человеки!» ВСКЛ. «Терпеть ненавижу Ленинград!» ТЧК. «Хочу на крышу!» ВСКЛ. Варя. А внизу была приклеена ленточка со словом «Так» и фамилией телеграфиста. По тогдашним правилам, если в телеграмме встречались какие-то необычные слова или странные выражения, то телеграфист был обязан переспросить отправителя и заверить это словом «так», в смысле не переврали. Конечно, я сразу рассказал ребятам про телеграмму. Показал. Тем более, что я получил ее как раз перед обедом, когда все собирались в столовую. Ребята передавали телеграмму из рук в руки. Смеялись. Особенно было смешно слово «так» в конце. Но все тут же забыли про Варю, про телеграмму и про крышу. Да, и про крышу тоже, потому что на крышу мы с тех пор не ходили. Но не из-за того, что Вари не было, а потому что начались дожди. Сами понимаете, балтийская погода. Потом я приехал в Москву. Мы ездили в Дубулты обычно в августе, так что у меня сразу началась институтская жизнь. Я, конечно, думать забыл про Варю. Мне это даже странно стало. Я удивился. На какие-то 3 часа я в нее по уши влюбился. Настолько влюбился, что мне даже страшно было к ней подойти, посмотреть в ее прекрасные, чуть-чуть узкие темные глаза. А вот теперь поди ж ты, забыл совсем. Внимательный читатель спросит, это когда ж ты, голубчик, удивился, что забыл? Если ты и вправду забыл, то как ж ты удивился? А если удивился сейчас, через 40 с лишним лет, то это не считается. У каждого таких удивлений целая корзина или даже мешок. Ах, как я тогда мог, как я мог? Или ах, как я тогда не мог? Нет, дорогой читатель, я знаю, что я говорю. Удивился я примерно в середине октября того самого года, потому что мне пришло письмо от Вари. Там был всего один тетрадный листочек. На нем крупно, наискосок было написано «Хочу на крышу». И вот так 3 восклицательных знака и подпись, 2 буквы «ВБ». Вот тут-то я и вспомнил про то, как влюбился в нее 3 часа или около того. Потом совсем забыл. Мне стало стыдно и тревожно, и вообще как-то ужасно внутри. Получается, что где-то далеко за 700 километров живет чудесная маленькая девочка. Красавица и умница, влюбленная в меня, а я совершенно не знаю, что ей ответить. И не потому, что она мне просто не нравится, и что я сейчас влюблен в другую девушку, взрослую, хорошо знакомую, свою ровесницу и вообще во всех отношениях настоящую, реальную, фактическую. Нет, не в том смысле, что Варя была выдумкой или случайным видением, а в том смысле, что она мне теперь все-таки казалась какой-то принцессой, героиней из старинной книжки. Вовсе не настоящей девушкой, которую можно взять под руку, не говоря уж о чем-нибудь другом. И потом этот детский почерк, эти печатные буквы, этот мне на секунду показалось капризный девчачий тон «хочу на крышу», «хочу куклу», «хочу мороженое». Но я себя сразу же отдернул, прекратил эти свои мысли. Каждый человек чувствует так, как он умеет. И вот такое смешное выражение чувства, оно может быть самым искренним. Тем более, что я вспомнил, как буквально 2 дня назад я сказал одной девушке «ласточка». Сказал ласково и нежно, шепотом. Она тут же меня передразнила. Громко и нарочно с каким-то одесским акцентом. «Ой, ты ж моя ластонька, рыбонька, кисонька». Я обиделся, отвернулся и даже ускорил шаги. Мы шли по вечерней улице, и у нас был очень серьезный разговор. Буквально, как нам с нею быть дальше? Я хотел быть с нею дальше, на полном серьезе, но очень далеко и дальше. И вот я, обняв ее за плечо, и, склонившись к ней, почти касаясь губами ее уха, твердого, прохладного и шелкового, сказал ей: «Ласточка», она меня передразнила. И, отвернувшись, ускорил шаг. Она меня догнала и сказала: «А ты не говори всякую пошлятину, ласточка, еще придумал». Я отговорил от души, вот беда. И поэтому я тут же подумал, что, может быть, нежная, искренняя Варя гораздо лучше, чем наши строгие филологические девицы с их странными понятиями о пошлости. И еще я вспомнил одного своего школьного приятеля. Он был старше меня, по-моему, на 2 года. Но мы дружили, дружили сильно сказано. Скорее, он оказывал мне дружеское покровительство. Его звали Андрей, фамилия Стурва, прозвище Стурик. Он был сыном знаменитого советского журналиста из газеты «Известия» Мэлора Стурва, иностранного корреспондента, который писал статьи то из Лондона, то из Нью-Йорка. Андрей к нему ездил на лето и потом рассказывал про иностранную жизнь, а я слушал его очень внимательно. Один раз он пришел ко мне в гости, а у меня тогда родителей не было дома. Он вообще жил практически один. Родители за границей, я же говорил. И вот никогда не забуду, как мы с ним, болтая с 8 вечера до 2:30 ночи, выпили 6 чайников чая. 6 больших алюминиевых чайников со свистком. То есть, наверное, 4 литра на нос. И вот в этом разговоре Стурик поделился со мной следующими соображениями. Он вообще любил говорить разные умные вещи. «Понимаешь, старик, — сказал он мне, — я тут долго думал и понял, что девчонка должна быть моложе 10 лет. «Ты что, мыло ел? — спросил я его. — Тебе сейчас 16, а ей что, 6? Детсад, подготовительная группа?» Стурик понял, что он слегка обсчитался, но уперся. Он же был старше меня, он же был в 10 классе, а я был сопляк из 8-го. И он не мог передо мной просто так уронить свой авторитет, сказать: «Извини, старик, я чуток промахнулся». Поэтому он упрямо сказал: «А вот представь себе, но не пойми меня буквально. Я же не про сейчас говорю, когда я в 10 классе. Я говорю о том возрасте, когда мне 25, ну или немножечко меньше». Я видел, как он напряженно считает в уме. «Ну, даже, к примеру, 23. Вот. И познакомиться с девочкой 13, влюбиться в нее и вырасти ее для себя». Он назидательно поднял палец. «Для себя, старик, понимаешь? Себе в жены, чтобы она понимала тебя, как никто другой. Ну и ты ее, конечно, тоже. Ты понял?» «Понял», — сказал я. И дальше он стал рассказывать о загранице, об Англии, как он там учился водить машину, а машина там по-другому ездит, левостороннее движение. Он говорил: «Старик, ты знаешь, в Лондоне очень трудно парковаться». Говорил, наверное, думаю, что я не знаю слова «парковаться». И много раз повторил. «Едва запарковался. Там парковаться негде», словно ожидая, что я сейчас спрошу: «А что такое парковаться?» Но я знал это слово, потому что читал журнал «За рулем». Там было про заграничные правила уличного движения. Вот. Это сейчас правило дорожного движения. А в 70-х было уличного. Я совсем забыл этот разговор. И вот сейчас вспомнил. Сейчас, то есть тогда, вспомнил, держа в руках тетрадный листочек, где было написано «Хочу на крышу» и подпись «ВБ». «А вдруг Стурик дело говорил?» — подумал я. «Вдруг так оно и есть? Варе сейчас как раз 14 или около того. А мне 20 или 21. Ну ладно, неважно. Ну да, ей еще учиться 2 года, потом еще институт. И вот за ней ухаживать, ее воспитывать, приучать к себе, как заповедовал мудрый Стурик. И в результате, через 7 лет, может, даже чуточку раньше, у меня будет потрясающая жена. Мало того, что красавица, она будет принимать меня и понимать, как никто другой. Ну, и я ее тоже, конечно». «Но все это полный бред, разумеется», — подумал я еще через 3 секунды. «Легко объяснять, почему. И так все понятно. Но одно скажу все-таки. Не то мне было страшно, что несколько лет мне надо будет воспитывать ее, как ребенка, сдувать пылинки, быть добрым, умным, нежным и терпеливым. Меня подлеца другое испугало. Я сразу представил себе, как через год или через два такого нежного сдувания пылинок она возьмет да и влюбится в какого-нибудь своего однокурсника. Или вообще в кого угодно, в кого захочет. И скажет мне: «Прости, мой дорогой, но что я могу поделать? Спасибо тебе за все, я безмерно тебе благодарна, но теперь я люблю другого». И в самом деле, что она может поделать? Но самое главное, что могу поделать я, ведь она же не в рабство мне отдалась, ведь не крепостное же право. И не средние века где-нибудь в Италии, когда родители обручают молодых, и все, приехали отныне навсегда. А ведь современные люди, мы свободные люди, свободные граждане своей свободной страны. Было у нас тогда в самом начале 70-х такое отчасти франдерское присловие: «Я свободный гражданин свободной страны, имею право выпить портвейну». Итак, какое я буду иметь право сказать ей: «Ты же мне обещала, поэтому ты обязана»? Никакого. А если я скажу так, если буду к ее совести взывать, то это будет вообще смешно. Она засмеется и скажет: «Но я же тогда была совсем маленькой, мне тогда было вовсе 14 лет». Ну, конечно. Полная ерунда, но ответное письмо все-таки надо было написать. И я написал Варе длинный ответ. Помню, что я писал его на машинке, потому что у меня был ужасающий почерк. А на машинке я шлепал довольно-таки бойко. Даже папе помогал перепечатывать рассказы. Я написал длинное на целую страницу через маленький интервал, и, как я теперь вспоминаю, умное и доброе письмо. Я описал примерно то, что мне за минуту до того подумалось, но, конечно, другими словами. Осторожно, бережно, стараясь ни в коем случае не обидеть. Я не писал ей, что она мне не нравится, что я ее не люблю. И вообще ничего типа «напрасны ваши совершенства» или, боже упаси, «я уже давно люблю другую, одну девушку». Нет, я напирал на другой. На то, что ее жизнь только начинается, и что это с ее стороны было бы глупо и странно в 14 лет влюбиться во взрослого дяденьку. Нет, слов «любовь» и «влюбляться» я не произносил, в смысле, не написал в этом письме. Я писал так, что все само собой сложилось в ее голове. Я писал, что в этом возрасте не надо связывать себя какими-то длительными привязанностями, тем более прочными обязательствами. При этом я тихонько подводил ее к мысли о том, что обязательства-то как раз необходимы, что без обязательств никуда, что жить по принципу «влюбилась, разлюбила, повстречались, разбежались». И все такое нехорошо, недостойно умных, интеллигентных и, главное, порядочных людей. Ну и так далее в таком роде. Ну, конечно, я не удержался и прибавил несколько туманных, лирических, отчасти философских фраз. Что-то про долготу и тоскливость жизни. То есть не удержался, негодник, от легчайшего, но просто микрометрического заигрывания. Ну, прям как Онегин, который в своей жесткой отповеди все-таки подпускает лирики и говорит Татьяне: «Я вас люблю любовью брата, а может быть, еще нежней». Еще нежней, может быть, вот так. То есть как бы какую-то щекочущую травинку он Татьяне протягивал. Не то чтобы соломинку надежды, а скорее цветок засушить в книге, что, мол, я вовсе не бессердечный педант, который учит юных девушек суровым правилам жизни, а точно такой же очарованный юноша, но просто чуть-чуть более взрослый. Вспомнив про письмо Онегина, я решил не переписывать свое письмо Варе. Оставил все как есть, и вот это я помню совершенно точно. Забыл расписаться, почему-то забыл поставить свою подпись авторучкой, то есть письмо было на машинке целиком. Я, конечно, не ждал от Вари ответа, но очень удивлялся, чего его нет. Мне почему-то казалось, что она должна написать мне что-то вроде: «Да-да, ты прав, но мы все равно будем друзьями, правда», или «Прощай, но, может быть, мы встретимся через 5 или 10 лет, когда я буду совсем взрослый, ну или не знаю что, но хоть что-нибудь». Ответа, однако, не было. Но странное дело, я время от времени вспоминал о ней, тем более что моя мама, неизвестно зачем, поставила себе на туалетный столик фотографию Вари в виде красавицы начала 19 века в каком-то театральном костюме. Типичная Наташа Ростова с типичной иллюстрацией. Наташа Ростова на балу. Волосы на прямой пробор, навитые локоны вдоль ушей. скромное колье на длинной стройной шее, и все это в маленькой рамке из красного дерева. Как раз тогда мама купила себе в Ленинграде, кстати, старинный, чуть не первой половины XIX века, туалетный столик красного дерева. Когда она его купила, господи, да мы же с ней вместе ездили его покупать в Ленинград. Но это была совсем другая история. Он был совсем ободранный, со сбитыми углами, но зато целым, родным, как выражаются антиквары, зеркалом. Он долго стоял на площадке перед нашей квартирой. Потом приходил реставратор, работал на этой самой площадке. И в результате получилась прекрасная, почти музейная вещица. Ну, музейно это сильно сказано, хотя для краеведческого музея в небольшом городке вполне возгодилось. Вообще, это особая история. Как некоторая часть пишущей, рисующей и снимающей интеллигенции в 1960-70-е годы вдруг увлеклась антиквариатом, и в особенности старинной мебелью красного дерева. Потом, как говорила моя трехлетняя дочь, если будет время. И вот на этом туалетном столике, в числе прочего, вместе с моей фотографией, где я, по уверению мамы, был очень похож на молодого Льва Толстого, вместе с фотографией моей сестры Ксюши в 6-летнем возрасте и вместе с красивым фото, упомянутого выше маминого официального любовника, появилась и маленькая рамочка красного дерева с портретом красавицы Вари. «Это зачем?» — спрашивал я маму. «А тебе не нравится?» — спрашивала она. «Варя?» — спрашивал я. «Фотография», — отвечала мама. «По-моему, очень стильно». «Ну, не знаю, что там стильного. Особенно рядом с фотографией ребенка в косынке, подростка в кепочке и крупного усатого мужчины в клетчатом пальто и шикарно повязанном кашне. Какой-то фьюжн, как сказали бы сейчас. А тогда такого слова и не было. А говорили проще винегрет или окрошка». «Ничего стильного. Что за окрошка?» — говорил я. «Тогда возьми себе», — и мама совала мне эту рамочку. Я прятал руки за спину. Мне кажется, мама меня дразнила. «Зачем?» Она меня довольно часто дразнила, я к этому уже привык. Но самое смешное, что в результате всего этого я года два, наверное, думал о Варе, как о каком-то своем волшебном, неразменном червонце, как о постоянном ресурсе, говоря опять-таки по нынешним. Даже не думал, а чувствовал, то есть мне казалось, что в случае чего я всегда могу жениться на Варе. Смешно сказать. Это придавало мне уверенности в отношениях с девушками. «Ну-ну», — думал я, даже не только думал, а саркастически произносил в уме, когда какой-нибудь моей подруге под хвост подала какая-нибудь вожжа. «Ты ведь, небось, и не подозреваешь!» И дальше большое-большое многоточие. Потому что мне казалось, я об этом не думал, вот прямо так. Мне именно что казалось, что где-то там на заднем плане моих мыслей, за кулисами сознания, мне мерещилось, что где-то далеко-далеко, на самом деле всего в 8 часах на красной стреле, живет девушка вот с этой самой фотографией, которая стоит у меня на мамином туалетном столике, сидит и ждет меня. За таким же столиком сидит красного дерева. Но это, повторяю, только был всего лишь тон и привкус. «Ты знаешь, мой друг, что мне рассказала Лариса Бессарабова?» — сказала мне мама, однажды вернувшись из Ленинграда. «Ну вот, я теперь вспомнил. Ларисы ее звали, Варину маму, жену ленинградского профессора. Что она рассказала?» «Ты не поверишь. Они вскрыли твое письмо, которое ты послал Варе». «Но там ничего такого не было», — сказал я. «Пожалуйста, читайте на здоровье». «Да не в том дело», — всплеснула руками мама. «Это ужасно, вскрывать чужие письма, даже если они адресованы твоей несовершеннолетней дочери. В крайнем случае, можно настойчиво попросить, даже потребовать, чтобы она потом дала почитать это письмо родителям». «Но в самом крайнем случае», — развивалась мама, — «можно было сказать, давай прочитаем письмо вместе. Но вскрывать чужое письмо — это ужасно, я так сказал Ларисе». «Ну и что она?» — спросил я. «Ты знаешь, она ведь сама завела этот разговор», — сказала мама. «Она была очень смущена, она даже покраснела, она сильно покраснела». Мама подняла палец. Подняла палец, как прямо стурик, который поучал меня, что надо найти девочку на 10 лет моложе себя и потом выращивать ее себе в жен. Наверное, назидательные жесты у всех людей одинаковые. «Я ей сказала, что это ужасно, она даже покраснела», — сказала мама, держа перед носом потный палец. — А как вообще об этом разговоре? — Речь зашла, — поинтересовался я. Она меня спросила. — Денис, наверное, ждет письмо от Вари, ждет ответа. Я ничего не поняла, и тогда она мне рассказала. Я, говорит, нашла в почтовом ящике письмо для Вари из Москвы. Адрес напечатан на машинке, и обратный тоже. Я увидела, что это письмо от Дениса. Мы с Василием Петровичем целый час сидели над этим конвертом и решали, что делать. Но потом все-таки решили вскрыть. «Ну и как им понравилось?» — спросила. Она сказала, «Мы просто изумились. Такое тонкое, такое взрослое, такое мудрое письмо. Уж не знаю, что Варя ему написала, но я примерно поняла, о чем, так сказать, речь. Очень мудрое письмо». Прекрасное письмо. Мы с Василием Петровичем подумали и решили, что лучшего письма мы даже сами не смогли бы написать. Ах, какое письмо! Но потом мы решили, — сказала Лариса, — что Варя еще слишком рано получает такие письма, что он ее встревожит. Ну, вернее, не встревожит, а, как бы сказать, разволнует. Не само письмо, — сказала Лариса, — оно безупречное, умное, доброе и все такое, а сам факт. Сам факт, вы понимаете, поэтому мы решили его сжечь вместе с конвертом. Вот так она мне сказала. Сказала мама. Я сказал. А сам факт, что мальчик с хорошей семьи вдруг оказался хамом и не ответил на ее письмо, этот факт ее не разволнует? Представь себе, вскричала мама. Именно это я и сказала Ларисе, но она сказала. Ах, мало ли что, ну, почту потеряла, занятие в университете, какая-то девушка... который он увлечен ему не до девчонок-школьниц. В общем, на нет суда нет. Иногда молчание, грубое молчание, — сказала Лариса, — полезнее самого умного, вежливого ответа. Вот так, — сказала мама. Ну-ну, — сказал я. Ну, а ты-то сам как считаешь? — спросила мама. Ведь ты, в конце концов, можешь ей позвонить, у меня есть их телефон. Мама, — сказал я, — по-моему, это ты в нее влюбилась, а не я. Давай закроем тему. И очень зря, — сказала мама, — закрыли. — сказал я. Варина жизнь сложилась просто замечательно. Она рано вышла замуж за молодого, безумно талантливого экономиста, по-моему, финансиста, который чуть ли не в 30 лет стал заместителем министра еще в советские годы, что вообще чудо. А потом они уехали в Америку, и там он то ли возглавил инвестиционный банк, то ли основал брокерскую фирму, в общем, все прекрасно. Висела когда-то в Москве реклама Росгосстраха. Там было написано «Все правильно сделал». Вот я и думаю. Все правильно сделал. И я сделал правильно, что написал умное и содержательное письмо. Василий Петрович Бессарабов с своей женой Ларисой, которые перехватили его и сожгли, тоже все сделали правильно.